Послание в чашке. Среди ночи Фелисите встает, ставит телефон обратно на тумбочку в прихожей, смахивает пыль с брюк и идет на кухню. Ей предстоит выследить нового призрака. Засунув обе руки в чайный шкафчик, она роется среди множества банок, обернутых в японскую бумагу Васи с серебряными узорами. Раздвигает их, ставит друг на друга и, наконец, находит в дальнем углу то, что не искала с тех пор, когда ей исполнилось 17, позеленевшую медную банку без этикетки. В нос ударяет резкий запах чая, который заваривали слишком часто. Спустя 2 щепотки листьев и литр горячей воды, Фелисите стоит у кухонной стойки, ожидая, пока старый чай заварится снова. Ей придется его выпить, и на вкус он будет отвратителен. Неважно, бывало и похуже. Она залпом осушает чашку, подавляя рвотный рефлекс. Содрогается от отвращения. На дне чашки остаются черные влажные листья. Она передвигает их кончиком ложечки так, чтобы на белом фарфоре читалось: «Мама умерла». Фелисите принимает душ, чистит зубы 3 минуты, складывает каждый предмет одежды, прежде чем убрать в корзину для белья. Ложится на отглаженные простыни. Перед сном ее рука сама тянется к ночному столику. Там нет зеркала в серебряной оправе. Наутро она просыпается в 7, принимает душ, чистит зубы 3 минуты, надевает серый костюм и идет заваривать утренний чай. Заметив то, что осталось со вчерашнего вечера, патинированную банку, чашку, старый чай, она на мгновение замирает на пороге кухни, а затем сразу же принимается наводить порядок. Но когда собирается убрать еще влажные листья в коробку, что-то привлекает ее внимание. На дне чашки больше не написано, что мама умерла. Положение чайных листьев изменилось. Фелисите вынуждена ухватиться за столешницу. «Я приду», —